свой двубортный пиджак, спрячь подальше домашние тапки, папаша, ты ведь раньше не дал бы за них и пятака. Когда-то ты был бедником, когда-то ты был бедником, когда-то ты был бедником, когда-то ты был когда-то бедником. Ты готов был отдать душу за рок-н-ролл извлеченный снимка чужой диафрагмы, а теперь телевизор, газета, футбол, и довольна тобой твоя старая мама. Когда-то ты был бедником, когда-то ты когда-то ты был бедником, когда-то ты...